Не говори. Меня он, как и прежде, любит. Мной, как и прежде, дорожит, о нет. Он жизнь мою бесчеловечно губит, хоть вижу, нож в руке его дрожит. То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя, увлечена, в душе уязвлена, я стражду, не живу им, им одним живу я. Но эта жизнь, о, как горька она! Он мерит воздух мне так бережно и скудно, не мерит так и лютому врагу. Ох, я дышу еще болезненно и трудно, могу дышать, но жить уж не могу. 1851 или 1852 год.